Почему утонул корабль адмиралов? Было время, когда линейный 108-пушечный корабль первого ранга британского королевского флота Royal George англичане называли кораблем знаменитых адмиралов. Спущенный на воду в 1747 году, он олицетворял собой мощь британского флота, был исключительно прочным, красивым и быстрым кораблем. На его стенгах развивались штандарты, стяги и вымпелы выдающихся флотоводцев Великобритании, адмиралов Ансона, Баскауэна, Хаука, Роднея и Хоуа. Как флагман он участвовал во многих морских сражениях, не раз одерживая блестящие победы. В одном из поединков он ядрами своих пушек отправил на дно французский 70-пушечный линейный корабль «Сюперб». В другом прижал к берегу и поджег 64-пушечный «Солейл-Рояль». Прослужив, как говорится, верой и правдой своему королю 3,5 десятка лет, Роял Джордж, этот старый видавший виды морской волк, затонул, стоя на якоре в тихой гавани среди ясного дня. Он унес на морское дно почти 1000 человек. Корабль скрылся под водой так быстро, что ни один из 300 кораблей Портсмутской эскадры не успел даже спустить на воду вельбота. Вот как это произошло. В последних числах августа 1782 года Роял Джордж под флагом контр-адмирала Ричарда Кемпенфельда прибыл на спитхедский рейд и поднял сигнал, что ему необходимы мелкий ремонт, вода, ром и провизия. Корабль направлялся в Средиземное море, где должен был встретиться с английской эскадрой. Требовалось перебрать малый Кингстон правого борта, пропускавший воду. Такая работа, как правило, производилась на плаву, при кренговании судовыми средствами. Неисправный Кингстон находился на метр ниже уровня воды, в средней части корпуса. И чтобы накренить корабль до нужного градуса, требовалось выдвинуть все орудия левого борта в пушечные порты, а орудия правого борта откатить внутрь, к диаметральной линии судна. Кренгование стоявшего на якоре Роял Джорджа начали рано утром 29 августа при полном штиле. Правый борт полностью обнажился до скулы, при этом пушечные порты левого борта оставались открытыми, и нижние косяки их находились в 50 сантиметрах от уровня воды. Высота борта корабля на миддле от киля до фальшборта верхней палубы составляла 19 метров, осадка 8 метров. Пока корабельные плотники со шлюпки перебирали Кингстон, к флагману подошли лихтер и шлюп. Первый доставил Роял Джорджу запас рома в бочках, второй – провизию и воду. В это время на борту корабля находилось помимо 900 членов экипажа около 300 гостей, в основном женщины и дети, которым разрешено было прибыть на борт, чтобы перед дальним плаванием повидаться со своими мужьями и отцами. На корабле было и человек 150 незваных гостей – проститутки, менялы, шулера, торгаши и прочие береговые акулы, которые никогда не замедляли появляться на английских военных кораблях, уходящих в море, чтобы заполучить пару золотых монет из аванса, полученного командой. Пока перегружали на Роял Джордж ром и провизию, большинство матросов и гостей находились на двух нижних палубах. Контр-адмирал Кемпенфельд в своей каюте на корме писал приказ. Кингстон вскоре починили, но корабль не выпрямили. Случайно один из корабельных плотников заметил, что крен корабля слегка увеличился, и вода тоненькими струйками стала вливаться через нижние косяки открытых пушечных портов на нижнюю палубу левого борта. То ли это произошло от того, что корабль накренился, когда с левого борта поднимали бочки с ромом, то ли от того, что матросы катили эти бочки по палубе накренившегося борта. Плотник прибежал на шканцы и доложил старшему вахтенному офицеру, что вода поступает через открытые нижние порты и скапливается по левому борту нижней палубы. Корабельный плотник просил офицера дать немедленную команду выровнять корабль, но старший вахтенный офицер, назначенный на Роял Джордж всего пару месяцев назад, услышав это, прорычал: «Убирайся со шканцев и занимайся на палубе своим делом!» Плотник скатился с офицерского трапа и побежал снова на нижнюю палубу. Там он увидел всю ту же картину. Вода лилась через порты внутрь корабля. Она уже доходила до колен. Понимая опасность, плотник побежал вновь на шканцы, где увидел третьего лейтенанта корабля. Он уже не говорил, а почти кричал офицеру: «Простите, сэр, но корабль в опасности. Ему грозит гибель». Третий лейтенант обошелся с плотником более любезно. Он успокоил его и предложил оставить шканцы, куда рядовым матросам вход был заказан. Лейтенант понял, что дело принимает серьезный оборот. Однако он не хотел показать, что действует по его совету. Как только плотник ушел, он приказал рассыльному вызвать барабанщика на палубу и дать сигнал к выпрямлению корабля. Команда, услышав барабанную дробь, побежала строиться к своим орудиям. И то ли из-за того, что большинство матросов бежало по левому нижнему борту, то ли из-за неожиданно налетевшего порыва ветра, Роял Джордж накренился еще больше и черпнул воды всеми портами нижнего дека. Роял Джордж начал валиться на бок. По мере увеличения крена, все, что на его трех палубах не было закреплено, стало сдвигаться, катиться и ползти на левый борт. С Спустя буквально полминуты, когда крен превысил 45 градусов в сторону левого борта, начало скатываться и то, что было плохо закреплено. Дубовые станки и тяжеленных бронзовых пушек, огромные ядра, бочки с водой, уксусом и ромом. Палубы Роял Джорджа огласились криками, женскими воплями и плачем детей. Повсюду слышался треск и грохот. Инстинктивно люди бросились на высокий правый борт корабля, но лишь немногие сумели доползти по быстро кренившимся палубам, по которым вниз грохотом рушились одно за другим орудия и ящики до поручней борта. Очевидцы, а их были тысячи, потом свидетельствовали, что все это произошло в течение одной от силы полутора минут. Тремя высоченными мачтами Роял Джордж лег на воду и в течение следующей минуты затонул. Погружаясь на дно, он увлек с собой ошвартованный по его левому борту ромовый лихтер «Ларк». По официальному отчету британского адмиралтейства, цифры которого, надо полагать, были занижены, эта катастрофа унесла 900 человеческих жизней, включая жизнь контр-адмирала Кемпенфельда. Спаслись те, кто смог быстро выбраться из помещений, расположенных по левому борту корабля, на палубы, добраться до фальшборта правого борта и перелезть на оказавшийся в горизонтальном положении борт. Спаслось всего 200-300 человек. При погружении корабль снова принял вертикальное положение и лег на грунт килем, и вновь, уже под водой, повалился на 30 градусов на левый борт. Над водой остались три торчавших под углом стенги Роял Джорджа. Благодаря этому, некоторые из спрыгнувших с правого борта при погружении корабля смогли найти на них спасение. Среди спасенных была только одна женщина и один мальчик. Так бесславно, по глупости одного офицера, закончилась карьера боевого корабля-ветерана, корабля знаменитых адмиралов. Эта чудовищная катастрофа стала черным днем не только для Портсмута, главной базы Королевского флота, но и для всей Англии. Лорды Адмиралтейства должны были объяснить народу страны, почему за две минуты погибло почти 1000 человек. Не безинтересно отметить, что известный русский мореплаватель Василий Михайлович Головнин в 1721 году, будучи флота капитан-командором, перевел на русский язык книгу английского адмирала Дункина «Описание примечательных кораблекрушений» и в разделе, касающемся гибели Роял Джорджа, заметил. Из описания видно, что это несчастное и до того неслыханное происшествие случилось от крайнего небрежения и беспечности корабельного командира и офицеров. Но должно признаться, что на многих военных кораблях не обращают надлежащего внимания и не принимают нужной осторожности, когда порты нижнего дека бывают открыты. Я часто видал, что когда корабль стоит при течении на якоре всем лагом к ветру и нижние порты подняты, тогда на палубе иногда нет ни одного человека. На военных кораблях так много людей, что стыдно не иметь часовых у портов, когда они открыты. Надобно поставить за непременное правило, чтобы под парусами или на якоре в свежий ветер иметь по человеку у каждого порта, а в тихий по одному человеку у двух портов. И люди эти отнюдь не смели бы отходить от своих постов. Скажут, что такие случаи могут быть весьма редки. Правда, что они очень необыкновенны. Но затем, когда уже случается, то какие бывают последствия? В чем же крылась причина гибели Роял Джорджа? Хотя об этом из ряда вон выходящем инциденте написаны десятки книг и статей, сейчас, спустя два столетия, едва ли можно выявить досконально все обстоятельства и подробности происшествия. Английские авторы, писавшие о катастрофе, во многом противоречат друг другу. Например, толком никто не знает, в какое время дня произошла эта трагедия. Одни считают, что рано утром, перед подъемом флага, другие – во время обеда. Первые объясняют причину, почему корабль не выпрямили сразу же после исправления Кингстона, следующим образом. Когда после сообщения плотника о грозившей опасности вахтенный офицер сказал командиру корабля, что корабль пора спрямлять, последний якобы ответил: «Ничего, сейчас без четверти 8, спрямим корабль одновременно с подъемом флага и брамреев. Прикажите расставить команду по орудиям». В те времена на кораблях, стоящих на рейде, на ночь одновременно со спуском флага спускались брамреи, а утром снова поднимались одновременно с подъемом флага и ставились в горизонтальное положение. Видимо, командир Роял Джорджа хотел этот обычный маневр дополнить и эффектным спрямлением корабля. Таким образом, время было упущено, а когда команда, разбегаясь по местам, бежала по тому борту, на который корабль был накренен, крен увеличился еще больше, и открытые пушечные порты ушли под воду. А может быть, в эту минуту налетел порыв ветра, что увеличило крен. Кто знает. Другие английские источники сообщают, что все это происходило не утром, а днем, во время обеда. Тем не менее, независимо от времени дня, наиболее распространенная версия о причинах катастрофы – это та, что корабль черпнул открытыми пушечными портами воду и потерял устойчивость. Наиболее подробное описание версии о потере устойчивости можно найти в изданном в Англии четырехтомнике под названием «Море», который был составлен Ф. Уимпером. Эта же версия положена в основу поэмы Каупера «Toll for the Brave». Существует и другая версия гибели Роял Джорджа. Ее следовало бы считать первой, так как она появилась сразу же после катастрофы. Это так называемая версия о сухой гнили. и авторами ее являются члены трибунала Британского адмиралтейского суда, разбиравшие обстоятельства катастрофы. Коротко она сводится к следующему. Стоявший на якоре Royal George не мог затонуть по причине потери устойчивости, вызванной попавшей в открытые порты водой, так как стоял носом к бризу, и крен его на левый борт составлял всего 7 градусов, чего было вполне достаточно, чтобы оголить неисправный Кингстон. Корабль за 35 лет своей службы настолько был охвачен сухой гнилью, что его корпус потерял всякую прочность, и в тот злополучный день 29 августа на спитхедском рейде из днища корабля выпал огромный кусок. В образовавшуюся пробоину, площадь которой составляла почти треть площадки подводной части корпуса, хлынула вода, и корабль камнем пошел ко дну. Самая последняя фраза приговора трибунала по Royal George гласит: «Это подтверждается точными фактами, которые у членов трибунала Адмиралтейского суда не вызывают спора или сомнения». Данное трибуналом объяснение теории сухой гнили снимало с командования корабля, эскадры, флота и самого Адмиралтейства обвинение по поводу катастрофы, происшествия при учитываемых обстоятельствах, даже скандального. При этом вина как бы перекладывалась на головы тех, кто отвечал за состояние корпуса корабля и качество его последнего ремонта, то есть на гражданских чиновников, которые руководили докованием Royal George на частной верфи. Хотя эта версия являлась выводом солидной комиссии и была обнародована как заключение трибунала Адмиралтейского суда, моряки Королевского флота Англии в нее не верили. Во-первых, с кораблей эскадры, стоявших вокруг Royal George, видели, как он повалился на бок и лег мачтами на воду. Этого наверняка бы не произошло, если бы одна третья часть днища корабля, пускай даже где-то слева у скулы, отвалилась, упала на дно. В этом случае корабль затонул бы прямо, без крена. Конечно, сухая гниль в корпусе корабля адмиралов имелась, так же, как в корпусах почти всех английских военных кораблей того времени, но не в такой степени, чтобы часть днища выпала. Этому наверняка должны были предшествовать сильные течи корабля задолго до его гибели. Известно, что Royal George не раз садился на мель, и если уж сухая гниль была столь сильно распространена, то огромный кусок днища отвалился бы именно при одном из таких касаний грунта. Одним из самых веских аргументов, ставящих под сомнение эту версию, является хотя бы факт, что Адмиралтейство провело осмотр корпуса затонувшего корабля лишь спустя четверть века. Это говорит о том, что водолазы увидели бы огромный кусок днища на своем должном месте. В 1817 году, проведя подводное обследование, власти Портсмутского порта сообщили: «Корабль лежит на грунте носом на вес Зюит-Вест, с большим креном на левый борт. Корпус корабля во многих местах изъеден червями и сильно оброс водорослями». А вот как объясняет причину гибели корабля адмиралов известный английский кораблестроитель К. Барнаби, почетный вице-президент Королевского общества кораблестроителей. Он соглашается, что корабль стоял на якоре носом к возможному направлению бриза и допускает, что был накренен всего на 7 градусов. Этого было вполне достаточно, чтобы со шлюпки можно было починить Кингстон. Барнаби утверждает, что корабль затонул, получив дополнительный крен из-за неожиданно налетевшего ветра. Но самым интересным был вывод его исследования. Гибель Royal George произошла из-за того, что он был накренен именно на левый борт, и что он бы не затонул, если бы его кренговали на правый борт. Объясняет он это следующим образом. Скорость ветра при его неожиданных порывах может возрастать вдвое по сравнению с его средней скоростью. В связи с вращением Земли против часовой стрелки и незначительного трения воздуха в верхних слоях атмосферы, порывы ветра отклоняются на несколько градусов против часовой стрелки от первоначального угла. Опытные яхтсмены знают, утверждает он, что при порыве ветра, действующего на паруса яхты, идущей левым галсом, его сила прилагается спереди, а на яхту, идущую правым галсом, ближе к траверзу. В случае с Royal George, при порыве ветра корабль еще больше наклонится на левый борт. В своей книге «Некоторые кораблекрушения и их причины» К. Барнаби, описывая гибель Royal George, приводит аналогичный случай. Он говорит, что в 20-е годы ему довелось быть в Бразилии, и однажды он на катере, пересекая бухту Рио-де-Жанейро, заметил бразильский пассажирский пароход, который грузили через бортовые порты. На следующее утро он увидел лишь верхушки мачт парохода, торчавшие из воды. Судно должно было отойти в тот день, и все его офицеры и команда проводили на берегу свой последний вечер. Погрузка угля в те годы в Рио проводилась бригадами португальских рабочих. Они грузили уголь, как им было приказано, до тех пор, пока открытые бортовые порты не стали почти вровень с водой. Волна от проходившего мимо судна оказалась достаточной, чтобы качнуть этот пароход так, что он зачерпнул воду угольными портами, нижние кромки которых оказались под водой, и судно затонуло. Но вернемся к затонувшему Royal George. Он лежал на глубине 19 метров. Первые водолазные работы на нем англичане провели в 1839-1840 годах. Тогда подняли 7 бронзовых пушек общим весом 15 тонн, десятки чугунных ядер около 10 тонн меди, много дерева, посуду, человеческие черепа и кости. Позже на поверхность извлекли корабельный колокол, который повесили на колокольню портовой церкви Портсмута. Особый интерес для искателей морских реликвий представляла флагманская каюта корабля. Оттуда достали большое серебряное блюдо и ложку, глиняную трубку, корабельную печать, винную бутылку, чашку, пистолет, серебряную пряжку от ботинка, кусок адмиральского палаша, медаль и даже золотое кольцо, снятое со скелета адмирала, погибшего на боевом корабле, но не в бою. Казалось бы, на этом рассказ о корабле знаменитых адмиралов можно было бы и закончить, но... В 1840 году подняли с затонувшего корабля ствол старинной пушки, отлитый из мягкого железа с набитыми на него 33 металлическими обручами. Он явно относился к более ранней эпохе и не мог быть с Роял Джорджа. Потом на дне бухты обнаружили еще несколько таких же стволов и один ствол из бронзы, который совсем не похож на те, что поднимали ранее. Дальнейшие поиски привели к тому, что рядом с кораблем знаменитых адмиралов обнаружили полуразвалившийся и затянутый илом корпус старинного затонувшего корабля. Тут-то историки и вспомнили еще об одной драме на Спитхедском рейде, которая произошла задолго до гибели Роял Джорджа. Найденным на дне бухты кораблем оказался Мэри Роуз, построенный в 1536 году. Один из самых больших и мощных военных кораблей английского короля Генриха VIII. Тогда этот корабль по своему типу являлся новинкой. При водоизмещении 700 тонн он имел три сплошных палубы, на которых была установлена мощная по тому времени осадная артиллерия, 39 больших орудий и 53 малых, предназначенных для ведения морского боя. Но, пожалуй, самым интересным оказалось то, что Мэри Роуз погиб также без боя, в гавани, на виду всей английской эскадры, из-за потери остойчивости. Поднятые историками архивы напомнили уже забытые обстоятельства гибели Мэри Роуз. 11 июля 1545 года английский король Генрих VIII прибыл из Лондона в Портсмут для осмотра своей эскадры, которая готовилась дать сражение французскому флоту, приближавшемуся к берегам Британии. Осмотрев корабли, король остался очень доволен кораблем Мэри Роуз, который только что вошел в строй после значительной переделки, и его капитаном Джорджем Кейрби. Известно, что Генрих VIII присвоил ему звание вице-адмирала и, сняв с себя золотую боцманскую дудку на золотой цепи, знак отличия власти высочайшего лорда-адмирала, повесил ее на шею Кейрви. Во время торжественного обеда на борту флагмана «Грейт Генри» королю доложили, что флот французов приближается к Соленту. Генрих VIII приказал своим адмиралам выходить в море, а сам съехал на берег. Как только по команде вновь испеченного вице-адмирала на Мэри Роуз поставили бремселя, корабль неожиданно начал крениться на борт, потом лег плашмя на воду мачтами и через 2 минуты затонул. Известно, что при этом море было спокойным и дул умеренный зюдвест. Из 700 находившихся на борту моряков и солдат морской пехоты спаслось всего 40. Видимо, 92 пушки для этого корабля оказалось многовато, и в погоне за увеличением артиллерийской мощи Мэри Роуз король забыл о значении метацентрической высоты. Потом, уже спустя 2 века, определили, что на этом корабле нижние кромки пушечных портов нижней палубы находились всего в 16 дюймах от уровня воды. Вероятно, когда корабль начал крениться, часть пушек одного из бортов была не закреплена, и они съехали одновременно на противоположный борт, что и привело к опрокидыванию судна. С тех пор, как на затонувшем Роял Джорджи стали проводить водолазные работы, которые ведутся и поныне, английским подводным археологам приходится ломать голову, какая из находок относится к кораблю знаменитых адмиралов, а какая к Мэри Роуз. С середины прошлого века Спитхедский рейд сделался своего рода водолазным полигоном. Здесь испытывались и совершенствовались различные системы подводных колоколов, водолазных скафандров и подъемных приспособлений. Началось с подводной охоты за бронзовыми пушками кораблей, представлявшими раньше немалую ценность. А позже, с развитием подводной археологии, когда сувениры моря вошли в моду, водолазы не брезговали даже кусками дерева и человеческими костями. До сих пор на дне Спитхедского рейда покоятся останки 2 кораблей, трагическая гибель которых красноречиво свидетельствует об огромном значении понятия «остойчивость корабля». Мимоза Нуармутье. Легендарный «Титаник», стяжавший себе мрачную славу в истории судоходства трагической гибелью 1500 человек, считался в свое время самым большим пароходом в мире. Его водоизмещение составляло 66 тысяч тонн. Длина 268 метров, ширина 33 метра, высота борта 36 метров. Пароход, о котором пойдет речь, вполне можно было бы перевести на «Титанике», поставив поперек палубы. Его длина была меньше ширины «Титаника». Назывался этот пароход «Сен-Филибер». Водоизмещение 189 тонн, длина 39,1 метра, ширина 6 и высота борта 2,61 метра. Сен-Филибер, этот пигмей в печальном реестре летописей морских катастроф, унес 15 июня 1931 года на морское дно 500 человек, что составляет 1/3 жертв «Титаника». Сен-Филибер построили в 1923 году на верфях Сен-Назера во Франции по заказу Нантского общества судоходства. Это было экскурсионно-прогулочное судно озерного типа, тупоносое, почти плоскодонное, с одной трубой и одной мачтой. Почти от бака до самой кормы его главная палуба была занята двумя пассажирскими салонами первого и второго классов. Над салонами была еще одна открытая палуба со скамейками для экскурсантов. Хотя мощность паровой машины Сен-Филибера составляла всего 23 лошадиные силы, его труба возвышалась над палубой на 8 метров. Это вместе с высоко расположенной, походившей на будку кассиршей, рулевой рубкой делало пароход похожим на буксир. Несмотря на свои скромные размеры и тоннаж, Сен-Филибер имел свидетельство на перевозку 500 пассажиров. Как могло случиться, что такому небольшому по размерам судну выдали такое свидетельство? На этот вопрос вряд ли кто теперь сможет дать ответ. Во Франции до сих пор стараются умалчивать об этом скорбном происшествии, поскольку эта катастрофа – одна из самых мрачных страниц в истории судоходства страны. Владельцам пароходства хорошо было известно, что когда Сен-Филибер отвалил от причала и пассажиры собирались на одном борту, чтобы видеть провожающих, крен парохода в эту сторону достигал почти 10 градусов. Но поскольку Сен-Филибер в основном плавал по реке, власти классификационного общества Бюро Веритас с этим мирились. 8 лет Сен-Филибер обслуживал регулярную пассажирскую линию Нант-Сен-Назер. Однажды летом 1931 года дирекция одной ткацкой фабрики Нанта обратилась к владельцам Сен-Филибера с просьбой нанять пароход на воскресенье 15 июня для экскурсии на Нуармутье, большой живописный остров, расположенный в Бискайском заливе в 15 милях от устья Луары, что славился своими дубовыми рощами и мимозами. Нантское общество судоходства согласилось снять на один день пароход с линии и продало дирекции фабрики 500 билетов. Воскресное утро 15 июня 1931 года не обещало экскурсантам ясного солнечного дня. Это была та погода, которую французы называют «четыре времени года за день». Перед рассветом моросил мелкий дождь, потом он кончился и задул ровный юго-восточный бриз, который согнал в сторону залива облака и дал, наконец, солнцу возможность порадовать обитателей Нанта. Несмотря на ранний час, на речной пассажирской пристани собралось около 3000 человек провожающих. Семьи ткачей пришли проводить своих близких, отправлявшихся в интересную поездку. Среди шума и веселья толпы то и дело слышались наказы: «Привезите мимозу! Не забудьте мимозу! Мимозу Нуармутье!» Ровно в 7 часов убрали сходню, и Сен-Филибер отошел от пристани. Через 3,5 часа хода пароход в Сен-Назере сделал небольшую остановку и снова двинулся вниз по реке. Ветер, дувший с юго-запада, перешел к югу и усилился. Пароход еще не вышел в залив, а его уже качало на крутых мутных волнах Луары. У многих экскурсантов началась морская болезнь. Наконец, через 2 часа судно привалилось к деревянному пирсу острова Нуармутье. Пассажиры, взяв с собой корзины с припасами и одеяло, отправились на пикник в дубовой роще Нуармутье за мимозой. Прошло 3 часа. К полудню южный ветер усилился, и капитан Сен-Филибера, Олив, поспешил выйти в обратный рейс. Около 30 пассажиров, которые укачались по пути из Сен-Назера, предпочли остаться на острове. Они решили дождаться отлива и по узкой дамбе, которая соединяла остров с материком, добраться домой пешком. Когда пароход отошел от пирса, ветер задувал уже с запада. Со стороны Биская он гнал к устью реки барашки. Погода ухудшалась каждым часом. Едва пароход вышел из-за прикрытия острова, ветер обрушился на его левый борт. Через фальшборт в окна салонов летела белая пена, сорванная с верхушек волн. Пароход раскачивался все сильнее и сильнее. Из-за небольшой осадки и высокой палубной настройки Сен-Филибер дрейфовал под ветер. Все труднее и труднее было удерживать его на курсе, хотя паровая машина работала на предельных оборотах. Расстояние от северной конечности Нуармутье до мыса Сен-Жильда, что у южного края эстуария Луары, сравнительно небольшое. Обогнув этот мыс, Сен-Филибер имел бы ветер с кормы, и подгоняемый им быстро бы вошел в устье реки. Но огибая Сен-Жильду, пароход подставил ветру весь левый борт и накренился еще сильнее. Большая волна выбила несколько стекол в салоне первого класса. Находившиеся там пассажиры испугались и бросились из салона на палубу подветренного борта. Этого оказалось достаточно, чтобы уже накренившийся на правый борт пароход накренился еще больше и не смог уже выпрямиться. Сен-Филибер лег на воду бортом и был накрыт набежавшей волной. Он исчез под водой меньше, чем за минуту. Там, где только что был пароход с 500 пассажирами, гуляли волны и дул ветер. Позже, во время разбора причин катастрофы, наблюдатель спасательной станции на мысе Сен-Жильда сообщил: «Я наблюдал за судном в бинокль. Когда оно подошло к бую отмели Шателье, я на мгновение отвел взгляд в сторону. Я подчеркиваю, только на мгновение. И когда опять посмотрел на то же место, парохода там уже не было. Этот участок залива был пустынен. Видны были одни волны. Я подумал сначала, что пароход скрылся в пене брызг, но на самом деле он уже исчез в волнах». Сен-Филибер пошел ко дну между буями L2 и L3, ограждающими отмель Шателье у мыса Сен-Жильда, примерно в 8 милях юго-западней Сен-Назера. Хотя помощь прибыла через полчаса, спасли всего 7 человек. Лоцманский бот вытащил из воды 6 человек, которые плавали, ухватившись за деревянную скамейку, смытую с палубы парохода. Позже шедший из Сен-Назера буксир снял с буя L2 еще одного человека. Весь вечер и всю ночь в Нанте у здания судоходного общества бушевала толпа людей. Родственники погибших требовали от судовладельцев ответа за гибель своих жен, отцов, детей. Почему выпустили речной пароход в Бискайский залив? Почему на судне не было ни спасательных шлюпок, ни спасательных кругов? Почему капитан Олив вышел в обратный рейс? Где 500 пассажиров? Хозяева Нантской судоходной компании не могли ответить на все эти «почему» и «где». Не мог дать на них ответа и сам министр судоходства Франции. Единственное, что он мог сделать, это официально объявить, что Сен-Филибер был опрокинут шквалом и что число жертв составило 342 человека. Но это была ложь. На ткацкой фабрике Нанта подсчет оказался точнее. Выяснилось, что на пароходе было продано ровно 500 билетов и что на острове осталось 28 человек. На детей меньше 7 лет билетов не брали, а большинство экскурсантов отправилось на остров с детьми. Это вскоре подтвердилось горьким фактом. Через 3 дня течение Биская прибило к берегам островов Олерон и Фе, а также к мысу Сен-Жильда около 100 детских трупов. Потом море стало выбрасывать на побережье трупы женщин и мужчин. Через несколько месяцев, когда волнения в Нанте и в Сен-Назере стихли, Министерство судоходства Франции внесло в свой отчет поправку. Оно сообщило, что число жертв катастрофы составило 462 человека. Эта цифра была получена из подсчета проданных билетов – 500. Числа команды парохода – 7. Числа оставшихся на острове экскурсантов – 28. И числа спасенных – 7. Но и это не были точные цифры жертв. Еще много дней после катастрофы ветер и течение Биская приносили к берегам Франции венки и веточки мимозы, которой так славится остров Нуармутье. Говорят, что те, кто находил их у моря, отвозили в Нант на братскую могилу жертв злополучного Сен-Филибера. Молочный рейс. Плавание из шотландского порта Странрайер через пролив Норд-Ченнел в порт Северной Ирландии Ларн английские моряки в шутку называют молочным рейсом. На этой линии действительно по утрам перевозят молоко, и маршрут протяженностью всего в 35 миль является самым коротким морским путем между Шотландией и Северной Ирландией. Едва ли кто на Британских островах в начале 1953 года мог предполагать, что именно на этой молочной линии произойдет катастрофа, которая по своей парадоксальности в хрониках кораблекрушений займет место рядом с Титаником и Вестрисом. Но случилось так, что почти новый, специально спроектированный для этой линии морской паром, выполняя очередной рейс, послал в эфир призыв о помощи. На СОС откликнулись береговые спасательные станции и суда, находившиеся в это время рядом в море. Держа с паромом прямую связь по радио, они поспешили на помощь. Но попытки спасти паром оказались безуспешными. Его искали 4 часа и не нашли. Он уже лежал на дне, унеся с собой большинство находившихся на его борту людей. Это судно было рассчитано на перевозку 1500 человек, но на счастье, в тот злополучный рейс на нем было всего 127 пассажиров. Спаслось 43 человека. Если бы паром отправился в то плавание с полным комплектом пассажиров, то его катастрофа наверняка повторила бы драму Титаника. Что это было за судно и почему оно погибло? С конца прошлого века сообщение между Шотландией и Северной Ирландией поддерживалось морскими железнодорожными автомобильными паромами. Погибшая в 1953 году принцесса Виктория являлась 4-м по счету паромом, носящим это название. Первый из них, паровой колесный паром, построили в Домбартоне в 1890 году. Через 3 десятка лет его сменил 3-винтовой турбоход, проплававший благополучно на этом маршруте почти 20 лет. Третий паром имел недолгую жизнь. В начале Второй мировой войны его переделали в минный заградитель, а в 1940 году он затонул, подорвавшись на своей же мине близ Хамбера. Принцесса Виктория, о которой идет речь, была построена в 1947 году в Шотландии судостроительной фирмой «Дэнни и братья». По типу судна являлось морским пассажирско-автомобильным паромом. Его регистровая вместимость равнялась 2694 тонны, длина 92,4 метра, ширина 14,9 метра, осадка 3,9 метра. Два дизеля фирмы «Зульцер» приводили в движение два винта диаметром 2,66 метра, обеспечивая скорость 19 узлов. Судно могло принять 1515 пассажиров, 51 члена экипажа, груз и автомобили. Паром являлся собственностью транспортной комиссии Великобритании и эксплуатировался управлением государственных железных дорог страны. 31 января 1953 года принцесса Виктория должна была по графику выйти утром в очередной рейс. Большинство пассажиров прибыло в Странрайер ночным поездом из Лондона. К утру погода резко ухудшилась, над морем неслись свинцовые облака, и ветер срывал верхушки волн. За 2 часа до предусмотренного расписанием отхода судна его капитан Джеймс Фергюсон получил от метеорологов прогноз погоды. В нем говорилось, что близ Малина и Лок-Райена на пути следования принцессы Виктории ожидается шторм, который потом перейдет в Норд-Вест от умеренного до сильного. Поскольку по заведенной на линии Странрайр-Ларн традиции паромы никогда не нарушали расписание из-за погоды, капитан Фергюсон даже не подумал о том, что рейс можно отложить. Тем более, что в этот раз судно было даже не догружено. Всего 127 пассажиров и 44 тонны груза, чай, обувь и мануфактура. Если бы даже Фергюсон и решил переждать погоду, то это выглядело бы для фирмы просто-напросто несолидно. К тому же, среди его пассажиров были два члена парламента Северной Ирландии и 40 специалистов авиационной промышленности, которые торопились в Белфаст. В 7 часов 45 минут принцесса Виктория, дав отходной гудок, отвалила от причала. Помимо пассажиров на ее борту находилось 49 членов экипажа. Так начался этот роковой для парома рейс. Прошло ровно 2 часа. И радиостанции ближайших портов и находившихся поблизости судов услышали в эфире сигнал срочности ТТТ. «Принцесса Виктория, дрейфую близ устья Лох-Райена. Судно неуправляемо. Нужна немедленная помощь буксира». Это казалось странным, потому что еще в 9 часов 40 минут паром видели с берега, когда он медленно шел навстречу ветру на север. Принятое сообщение тут же передали на спасательную станцию в Порт-Патрике. Но ни там, ни в Странрайере буксиров не оказалось. Спасатели обратились по радио к судовладельцам, чьи конторы были расположены по берегам реки Клайд. Но и у них не было ни одного буксира. Все они в это время находились в заливе Дугласа. Командование Королевского военно-морского флота Шотландии, получив тревожное сообщение, отдало приказ командиру эсминца Контест, который стоял под парами в Гринуоке, немедленно выйти на помощь. Ближе всех к принцессе Виктории в море у горла залива Килбраннена находилось спасательное судно Сальведа. Оно, приняв сообщение парома, изменило курс и направилось на помощь. При нормальной погоде Контест мог бы дойти до принцессы Виктории за час, но сейчас из-за сильного волнения ему пришлось сбавить ход ниже среднего. Он мог прибыть только к 13 часам. Вынуждена была уменьшить скорость и Сальведа. В 10 часов 32 минуты в эфире раздался сигнал бедствия «СОС, СОС, СОС». Принцесса Виктория, 4 мили к северо-западу от Корсуолы. Автомобильная палуба затоплена, сильный крен на правый борт. Нужна немедленная помощь, судно неуправляемо. Что же в это время происходило на пароме? Почему судно передало по радио призыв о помощи? Выйдя из залива Лох-Райен в открытое море, принцесса Виктория встретила противный северный ветер, скорость которого достигала 75-80 миль в час. Пока судно шло на север, волны разбивались о нос парома, но как только паром лег на новый курс, их удары пришлись в корму. От своей предшественницы принцесса Виктория отличалась новинкой в конструкции кормовых ворот и грузовой палубы. Ворота были сделаны на шарнирах и состояли из двух створок высотой 1,67 метра при ширине 4,2 метра. Каждая створка при открывании складывалась пополам. Под ударами волн в корму судна правые стойки ворот прогнулись внутрь и перекосились. Закрыть их после этого оказалось невозможно. Видя, что вода начинает заливать автомобильную палубу, капитан Фергюсон решил вернуться в залив Лох-Райен, ведя судно кормой вперед. При свирепствовавшем шторме это было возможно только с помощью носового руля, которым был оборудован паром. Для этого на баке нужно было освободить чеку, крепившую балер. В это время судно испытывало стремительную килевую качку, и посланные на бак боцман и два матроса подвергались большому риску оказаться за бортом. Они не сумели выбить чеку балера носового руля, и капитан, оставив попытку вернуться в порт своим ходом, стал ждать буксира. Через несколько минут кормовые ворота парома под действием волн раскрылись почти полностью, и вода хлынула на автомобильную палубу. В конструкции автомобильной палубы этого судна тоже имелась одна новинка. Число штормовых шпигатов и их размер были уменьшены до минимума. Потом мы объясним, почему это было сделано. Вода, не успевая стекать через шпигаты, метровым слоем перекатывалась по палубе. Она собралась по правому борту, и судно получило крен в 10 градусов. Дело приняло серьезный оборот, и капитан Фергюсон был вынужден послать в эфир СОС. После 10 часов утра вода с автомобильной палубы через пожарную дверь стала проникать в пассажирский носовой салон. Принцесса Виктория могла бы остаться на плаву, если бы залитой оказалась только автомобильная палуба. Во всяком случае, судно продержалось бы на плаву гораздо больше времени. Затопление же сразу двух помещений обрекало паром на гибель из-за потери устойчивости. Видимо, капитан Фергюсон не оценил, насколько важно было обеспечить водонепроницаемость пожарных дверей и не дать воде проникнуть в помещение салона. Проходили минуты, вода продолжала заливать автомобильную палубу и салон. Попытку отливать воду ведрами быстро оставили, понадеявшись на помощь спасателей. В 10 часов 45 минут Фергюсон передал в эфир еще один СОС, сообщив, что принцесса Виктория находится у входа в Лох-Райен. Сразу же после этой передачи он объявил пассажирам, что скоро подойдет помощь, и попросил их собраться на прогулочной палубе Б, над затопленной палубой, где команда раздала им спасательные нагрудники. Крен парома на правый борт продолжал быстро увеличиваться. Людям уже трудно было передвигаться по наклонным палубам. На прогулочной палубе вдоль левого борта натянули леера. Пассажиры были спокойны. Они знали, что судовой радист Давид Бродфуд поддерживает постоянную связь с берегом и судами, которые подойдут на помощь с минуты на минуту. В 10 часов 54 минуты радиостанция принцессы Виктории неожиданно передала СОС. Теперь нам необходима немедленная помощь. На этот сигнал бедствия со спасательной станции в Порт-Патрике в море вышел моторный бот. Он вышел только сейчас, спустя полчаса после первого СОС принцессы Виктории. Оказалось, что его команда ушла на городской стадион смотреть футбольный матч, и чтобы собрать ее, на стадионе сделали объявление. Лишь после этого незадачливые спасатели-болельщики бросились к месту своей службы. Непотопляемый и не опрокидывающийся ни на какой волне спасательный бот без труда преодолел шторм и подошел к указанному месту. Но терпящего бедствия судна нигде не было видно. Спасатели вызывали принцессу Викторию на радиотелефонной частоте бедствия, но она не откликалась. Радиотелефонной станции на ней не было. В 11 часов с парома последовала радиограмма. «Принцесса Виктория, наше место в 4 милях к северо-западу от Корсуола. Нужна немедленная помощь». Прибывший эсминец «Контест» и спасательное судно «Сальведа» в указанном месте судно не нашли. Или паром уже затонул, или место, обозначенное в его сигнале бедствия, было указано неверно. Но не прошло и полчаса, как в эфире снова пронесся СОС «Принцессы Виктории». И опять капитан Фергюсон повторил место, где бедствовало его судно. Во всяком случае, в 11 часов 25 минут было принято сообщение. СОС, принцесса Виктория, приблизительно в 5 милях к западу, северо-западу от Корсуола. Спустя 10 минут Фергюсон повторил это сообщение, добавив. Кардек затоплен, очень сильный крен на правый борт, судно неуправляемо, нужна немедленная помощь. Шторм в проливе Норт Чаннел продолжал крепчать, ветер достиг почти 12 баллов по шкале Бофорта. Налетали снежные шквалы, видимость почти пропала. Тщетно три корабля вели поиск гибнущего парома в районе Корсуола. Спасатели не знали, что в это время крен парома достиг уже 35 градусов, что шлюпки правого борта почти касались воды, что пассажиры уже стояли не на палубе, а на стенке надстройки спардека. Капитаны ведущих поиск кораблей считали, что паром погиб, но в 12 часов 52 минуты радиостанция снова вышла в эфир. «Положение критическое. Машинное отделение правого борта затоплено». Три корабля продолжали свой поиск. Весть о бедствии принцессы Виктории уже облетела всю Англию. Местные радиостанции BBC передавали в эфир, как идет спасение парома. В 13 часов 8 минут капитан Фергюсон сообщил по радио. «Сейчас остановились. Паром лежит на боку. Готовимся покинуть судно». В 13 часов 15 минут готовимся оставить судно. Вот что происходило в эти минуты на пароме. Крен на правый борт достигал 45 градусов, и шлюпки правого борта спустить было уже невозможно. А всего на пароме имелось 6 26-футовых металлических спасательных шлюпок по 3 с каждого борта, которые могли вместить 330 человек. При создавшемся крене спускать шлюпки левого борта было рискованно для жизни людей. Но у капитана Фергюсона не было другого выхода. Видимо, поняв, что помощи ждать нечего, и зная, что судно в любую минуту может перевернуться вверх килем, он отдал команду спускать шлюпки. В шлюпке номер 4 разместили женщин и детей, но как только она оказалась на воде, набежавшая волна ударила ее о борт парома с такой силой, что почти всех, кто в ней находился, выбросила в море. Можно было сделать и так, посадить людей в шлюпки с таким расчетом, что когда паром пойдет ко дну, эти шлюпки, с отданными заранее талями, останутся плавать на воде. Но капитан знал, что прежде чем затонуть, паром наверняка перевернется вверх килем, и шлюпки, ничем не удерживаемые на кильблоках, завалятся на палубу. Оставалось только надеяться, что в момент погружения принцессы Виктории с ее верхней палубы всплывут 30 спасательных скамей на 1140 человек и спасательные круги. Позже, во время расследования катастрофы, эксперты высказали мнение, что капитану Фергюсону, который погиб, следовало спустить шлюпки намного раньше. И хотя это мнение было в принципе правильным, в отчете следствия указывалось. Условия погоды были столь жестоки, что попытка спустить шлюпки оказалась бы катастрофической. Если это так, то все спасательные шлюпки принцессы Виктории, одобренные Министерством транспорта Великобритании, при последнем инспекторском осмотре в мае 1952 года, вообще не соответствовали своему назначению как спасательные. Принцесса Виктория опрокинулась и пошла ко дну раньше, чем прибыли суда, казалось бы, хорошо организованной и налаженной спасательной службы Великобритании. Почему это произошло? В тот момент, когда принцессу Викторию тщетно разыскивали у лох Райана и Корсуола, Фергюсон, к удивлению всех, в 13 часов 54 минуты передал в эфир. По определению, наше место 5 миль восточнее Коплинского входа в Белфаст-Лоу. Оказалось, что и сам капитан не знал координаты своего судна. Его искали у берегов Шотландии, а оно в это время тонуло у берега Северной Ирландии. Получилось, что с момента подачи первого сигнала тревоги до сигнала, переданного в 13 часов 54 минуты, принцесса Виктория прошла и продрейфовала через весь пролив Норт Ченнел и оказалась поблизости от Белфаста. Если бы только Фергюсон в одной из своих радиограмм упомянул, что судно движется в этом направлении, людей наверняка бы спасли. Этот сигнал с парома приняли несколько судов прибрежного плавания, укрывшиеся от непогоды в Белфаст-Лоу. На судах Орчи, Pass of Drumminster, Лейрсмур и рыболовном траулере Исткотс радисты прослушивали эфир. Капитаны всех этих судов знали, что на спасение парома уже вышли эсминец Контест, спасатель Сальведа и моторный бот из Порт-Патрика. В час дня радиостанция BBC дала новое место принцессе Виктории и сообщила, что требуется дополнительная помощь находившихся поблизости от Белфаст-Лоу судов. Тотчас же все четыре названные судна вышли в море. Изменили свой курс и три судна, искавшие паром у Корсуэлла. Они направились к побережью Северной Ирландии. В 13 часов 58 минут идущие на помощь суда приняли с принцессы Виктории последнее сообщение. Судно лежит на боку. Машинное отделение затоплено. Мы покидаем судно. После этого связь по радио с паромом прекратилась. Прибыв по указанному адресу, спасатели и тут не нашли принцессу Викторию. На экранах индикаторов радиолокационных станций эсминца Контест и спасательного судна Сальведа никаких эхосигналов от судов в этом районе не появилось. В море не было видно ни спасательных шлюпок, ни плавающих на воде обломков. Все говорило за то, что Фергюсон опять неверно дал место. И лишь только тогда, когда судно Орчи прошло несколько миль сначала на север и потом на северо-северо-восток, спасатели наконец узнали точное место, но, увы, уже место гибели парома. На воде плавали обломки, спасательные круги, скамьи и перевернутые шлюпки. Драма разыгралась менее чем в 5 милях к северо-северо-востоку от острова Мью. Орчи сообщил место гибели парома капитану спасательного бота, который спустили на воду со слипа в Донахади в 13 часов 40 минут. Этот бот в основном и спас почти всех, кто сумел остаться на воде после того, как принцесса Виктория затонула. 29 человек оказалось в шлюпке номер 6, один в шлюпке номер 5, один на спасательной скамье. Их нашли в 15 часов 30 минут, спустя полтора часа после гибели парома. Потом подошел эсминец Контест и спас 6 человек со шлюпки номер 2 и еще двух с плавающих скамей. Траулер Ист Коатс спас одного человека и поднял на борт 6 трупов. Еще двоих со скамьей сняли запоздалые спасатели бота из Порт-Патрика. Последней прибыла Сальведа, судно, которое первым приняло сигнал СОС. Она подошла к месту трагедии, когда поиски уже были прекращены. Всего спасли 43 человека, 33 пассажира и 10 членов экипажа. Среди спасенных не было ни капитана Фергюсона, ни радиста Бродфута. Таким образом, из 176 человек, находившихся на борту парома, погибло 133. При этом не спаслись ни одна женщина и ни один ребенок. Многие месяцы пресса Англии комментировала трагедию в Норд-Ченнеле. Общественность страны требовала ответа на вопрос, почему погиб паром. Ведь он был спущен со стапеля одной из лучших шотландских судостроительных фирм, которая специализировалась в проектировании и строительстве морских паромов. Его строительство велось под наблюдением регистра Ллойда и Британского министерства транспорта. Проект парома отвечал последним техническим требованиям по обеспечению безопасности человеческой жизни на море. Судном командовал дипломированный капитан дальнего плавания, имевший большой опыт плавания и отличный послужной список. Ответ на вопрос, почему погиб паром, должно было дать официальное расследование катастрофы, которое велось в Белфасте с 1 марта по 9 мая 1953 года. Оно проходило под председательством судьи Кэмпбелла, известного специалиста по разбору морских аварий. Ему помогали три технических консультанта, один из которых, Роб, был профессором университета в Глазго. Вывод следственной комиссии гласил: морской паром принцесса Виктория погиб из-за утраты своих мореходных качеств, что было вызвано 1. Порочной конструкции кормовых ворот, которые не выдержали напор волн, и таким образом вода проникла на автомобильную палубу. 2. Неэффективностью водоотливных средств, которые не смогли устранить собравшуюся на верхней палубе воду, что вызвало крен на правый борт, привело к потере остойчивости и опрокидыванию судна и его затоплению. Расследование показало, что новая конструкция шарнирных створчатых ворот не была одобрена ни классификационным обществом, ни Министерством транспорта. В ходе дела выяснилось, что еще в ноябре 1951 года правая створка кормовых ворот принцессы Виктории была повреждена во время шторма, и ворота закрыть не смогли. Позже их отремонтировали, но конструкцию не изменили. Кроме того, эксперты с удивлением увидели, что на рабочих строительных чертежах принцессы Виктории отсутствовали штормовые шпигаты для стока, попавшей на автомобильную палубу воды. Оказалось, что владельцы судна решили их не делать, чтобы в будущем не иметь нареканий и жалоб со стороны владельцев автомашин, ведь морская вода, попадая через штормовые шпигаты на палубу, могла испортить никелировку лимузинов. Но, тем не менее, несмотря на такое отступление от норм обеспечения безопасности судна, принцесса Виктория получила свидетельство на годность к плаванию. После трагической гибели английского парома, этого жестокого урока, в Великобритании стали больше заботиться о безопасности плавания пассажирских судов в целом и в частности об обеспечении надежности кормовых ворот паромов и совершенствовании шлюпочного устройства. Из этой катастрофы сделало вывод и Королевское спасательное общество. Оно стало оборудовать свои суда не только радиотелефонными установками, но и радиостанциями для связи с береговой базой. Со стапеля на дно. Мореходное качество судна. Плавучесть, остойчивость, непотопляемость, ходкость, управляемость, плавность и малые амплитуды качки – суть мореходное качество корабля. Первые три из них имеют первостепенное значение для безопасности плавания любого судна. Теряя плавучесть, корабль тонет. Утратив остойчивость, он опрокидывается на бок или переворачивается вверх килем. И, уже не будучи непотопляемым, теряет плавучесть. На протяжении всей истории судостроения менялся облик корабля. Менялся материал, из которого делали корабли. На смену дереву пришло железо, а затем сталь. Менялись средства, приводившие суда в движение. Весла и паруса заменяли паровыми машинами, потом паровыми турбинами и дизелями. Газовыми турбинами и атомными энергетическими установками. В непрерывной эволюции судостроения не оставалась неизменной и архитектура корабля. Она изменялась при появлении новых судов парусного вооружения, типов двигателей, материалов. И нередко, меняя архитектуру корабля, судостроители сталкивались с проявлением таких свойств судна, о которых ранее ничего не знали. Иногда эти новые, неведомые кораблестроителям свойства приводили к трагедии. Суда тонули. Иной раз унося с собой экипаж и пассажиров. Но кораблестроители в конце концов осваивались с новыми для них явлениями. Доискивались до их причин, находили правильные решения, позволявшие избегать роковых последствий из-за изменений в конструкции корабля. Наибольшее число ошибок, допущенных кораблестроителями, относится к остойчивости судна, его способности возвращаться в первоначальное положение после прекращения действия силы, наклонявшей его. В этой главе мы уже рассказали о гибели кораблей Royal George, Mary Rose, Сент-Филибер и Принцесса Виктория. Они пошли на дно из-за потери остойчивости. История судостроения и летописи катастроф на море оставили нам множество почти невероятных случаев, связанных с ошибками в расчетах остойчивости кораблей. И иногда такие ошибки приводили к тому, что судно погибало в первом же плавании и даже шло ко дну прямо со стапеля. Вот несколько таких случаев, которые вошли в историю судостроения как классические. Цена королевской прихоти. К началу 17 века Швеция была бедной страной. Ее суровая природа и скудная почва, требующая упорного труда, приносили небольшие доходы. Шведский король Густав II Адольф видел, что на Балтике развелась оживленная торговля хлебом, шедшим в Англию и Голландию из Польши и мелких немецких княжеств, лежащих к востоку от Эльбы. И подобно тому, как некогда предки шведов, викинги, морские разбойники, грабили берега Европы, так и теперь шведское дворянство, превратившись в сплоченную и дисциплинированную армию, готовилось силой урвать для себя долю барышей от этой торговли, захватив все побережье Балтийского моря. В те годы при шведском дворе говорили, что другие государства ведут войну, когда у них много денег, а Швеция воюет для того, чтобы добыть деньги. Воспользовавшись смутным временем московского государства, шведы захватили Ладожскую область, устье Невы и Нарвы, у Польши – Лифляндию, а также получили право сбора пошлин в Данциге, близ устья Вислы. В руках Швеции, вместе с ранее принадлежавшей ей Финляндией и Эстляндией, оказалось все северо-восточное побережье Балтийского моря. Уже шел 10-й год 30-летней войны, и теперь Густав II Адольф захотел получить и южное побережье Балтики – Померанию, завладеть устьями больших восточноевропейских рек и собирать торговые пошлины. Для этого шведскому королю потребовался мощный военный флот. Шведы нещадно стали вырубать свои дубовые рощи. Густав II Адольф приказал главному строителю королевской верфи, голландцу Хибертсону, заложить кили четырех огромных кораблей. И вот, в конце 1627 года, на воду спустили флагманский корабль «Ваза», названный так в честь династии Густава II Адольфа. По тому времени это был очень большой корабль, длиной 53, шириной 12 и высотой борта 14 метров, имевший три сплошные палубы. От прочих шведских кораблей он отличался особой прочностью. Достаточно сказать, что толщина его шпангоутов достигала 45,7 сантиметра, и на его постройку ушло 40 акров дубового леса. Весна и лето 1628 года ушли на достройку и отделку судна. Король решил потрясти своих противников не только мощью своего флагманского корабля, но и его роскошью. Поэтому над отделкой ваза трудились лучшие мастера европейских верфей и самые искусные резчики по дереву. Форштевень корабля украшало 4-метровое резное позолоченное изображение льва с открытой пастью, готового к прыжку. Корма с позолоченными балконами и галереями была богато украшена резными фигурами греческих и римских богов и мифических героев. Борта разрисованы сотнями орнаментов. По замыслу короля, ВАЗа должен был иметь вооружение, состоящее из 64 орудий, 48 24-фунтовых, 8 3-фунтовых, 2 1-фунтовых и 6 мортир. Все пушки были отлиты из бронзы, весили почти 80 тонн и располагались в 3 яруса по каждому борту на палубах. Хотя в те времена еще не существовало писанных основ теории корабля, корабелы королевской верфи, произведя немудренные расчеты на основе своего предыдущего опыта и интуиции, пришли к выводу, что корабль, отвечающий требованиям его величества, будет иметь слишком высоко расположенный центр тяжести. Чтобы обладать достаточной при таком числе орудий остойчивостью, корабль должен был быть на 2 метра шире. Но Густав II Адольф не послушал строителей корабля, и число орудий осталось прежним. Флагман был готов к испытаниям 10 августа 1628 года. Тот памятный день пришелся на воскресенье. Стояла тихая ясная погода. Над заливом дул юго-восточный бриз, и море было спокойным. Время близилось к полудню. В церквах столицы кончилось заутренне, и толпы народа повалили на набережную Кастельхольмене, чтобы проводить новый корабль в первое плавание. Пестрая ликующая толпа заполнила набережную. Стокгольмцы увидели во всем королевском великолепии ВАЗа, сверкающий на солнце позолотой резных украшений, яркими красками и бронзовым блеском начищенных пушек. По раскатанному на причале ковру, в окружении пышной свиты, на корабль поднялся король. Заиграла музыка. Густав II Адольф остался доволен мощью и отделкой своего флагмана. Осмотрев корабль, он сошел на берег и приказал капитану Сёфрингу Хансену выходить в море. Выбрав якорь и отдав швартовы, ВАЗа с поставленными топселями отошел от причала. Потом корабль, расправив белоснежный наряд новых парусов, плавно двинулся в сторону острова Бекхольмен. По обычаю того времени корабль произвел из всех своих пушек салют двумя залпами. В ответ раздались залпы береговых батарей и крики «Виват! Виват! Бог хранит короля!». На какое-то мгновение корабль окутался густыми клубами порохового дыма. Когда дым унесло ветром, стоявшие на набережной люди замерли от неожиданного зрелища. Внезапно корабль стал крениться на левый борт и лег мачтами на воду. Над толпой пронеслись крики ужаса. Не прошло и минуты, как на месте, где только что был корабль, виднелись лишь верхние стеньги с развивающимися на ветру парусами, штандартами и длинными цветными вымпелами. Через несколько секунд и они скрылись в свинцовых волнах Балтики. А в водовороте закружились какие-то бочки, доски и вынырнувшие люди. Что же произошло? Произошла простая, не столь уж редкая в летописи кораблекрушений вещь. Внезапно налетевший порыв ветра накренил корабль, который не смог больше выпрямиться. Шкоты парусов, чтобы вытряхнуть из них ветер, вовремя отдать не успели. Вода хлынула в открытые пушечные порты нижней палубы, которые до начала крена находились всего в 1 метре от уровня воды. Корабль накренился еще больше, и тут, видимо, с верхнего, более высокого борта стали срываться пушки. Наполнившись водой, ВАЗа пошел ко дну. По свидетельству очевидцев, корабль с поднятыми парусами, флагами на мачтах и всем, что находилось на борту, затонул в течение нескольких минут. Погружаясь, он снова принял вертикальное положение и, сев на грунт, как это потом выяснили, снова повалился на бок. Это было острокилевое судно. С ВАЗой утонуло более 400 человек, из них 30 королевских придворных. Гибель корабля повергла в траур весь Стокгольм. Среди немногих спасшихся оказался капитан Хансен. Взбешенный катастрофой своего нового флагмана, Густав II Адольф приказал его тотчас же взять под стражу и предать суду. Архивы свидетельствуют, что королевский суд не вынес обвинительного приговора, и концы, как говорится, ушли в воду. Дело было прекращено так же внезапно, как внезапно затонул корабль. Ведь король сам установил конструктивные размеры корабля, а по его приказу подготовка к спуску велась в лихорадочной спешке. Только в 1961 году, после сложных подводных работ, ВАЗа был введен в специально построенный для него сухой док. Сейчас ВАЗа, после тщательной реставрации, превращен в единственный в своем роде музей, где около 20 тысяч экспонатов. До сих пор этот злополучный корабль считается самым крупным и наиболее хорошо сохранившимся за всю историю подводной археологии. Просчет Александра Стефана. Небольшая частная верфь в Шотландии Александр Стефан и сыновья, что стоит на берегах Клайда близ Глазго, не может соперничать с такими гигантскими судостроительными заводами, как Джон Браун или Харланд энд Волф в Ирландии, которые располагают крытыми стапелями длиной свыше 400 метров. В сравнении с любым современным судостроительным заводом, верфь Александра Стефана выглядит как один цех, но тем не менее это солидное и весьма уважаемое шотландцами предприятие со своими традициями и правилами. У многих поколений моряков корабли, спущенные со стапелей верфи Александра Стефана и сыновья, оставили хорошую память. Среди сотен построенных судов было немало превосходных шхун, барков, баркентин, пассажирских лайнеров, эсминцев и крейсеров. Несколько лет назад автору довелось в составе советской делегации судостроителей посетить некоторые верфи Великобритании, в том числе верфь Александр Стефан и сыновья. Хозяин предприятия, молодой энергичный инженер Александр Стефан, не без гордости рассказывал нашим специалистам историю своих предков, начавших дело в Линдхаузе более 200 лет назад. Он подчеркнул, что на их верфи в 60-е годы прошлого века было построено 6 чайных клиперов, один из которых, Вествард Хо, даже соперничал с такими выдающимися гончими, как Фермопилы и Катти Сарк. Хотя сейчас дело идет на убыль, и по заказам мы не можем выдерживать конкуренцию со стороны других верфей, наши суда считаются счастливыми, закончил молодой Стефан. Когда его спросили, а были ли в истории верфи несчастливые корабли, шотландец ответил, что не беря в расчет военные корабли, погибшие в бою, его дед построил два судна, судьба которых оказалась злополучной. Это Нордж, на котором утонуло в 1904 году несколько сот человек острова Роккл, и Дафны, едва не разорившие нашу верфь, продолжал Стефан и показал нам несколько фотографий. Сейчас приходится только сожалеть, что тогда я не попросил у владельца Линдхауза копии этих снимков. В огромном, шикарно изданном томе «История верфи Александра Стефана и сыновья», который он мне подарил перед моим отъездом из Англии, этих снимков, конечно, не оказалось. На первом снимке был изображен стоящий на стапеле грузовой пароход, окруженный толпой людей. На втором – этот же пароход уже на середине спусковой дорожки. На третьем – он на воде. Видна ликующая толпа и уже пустой стапель. На четвертой фотографии показан тот же пароход, лежащий на боку. И на последнем, пятом снимке видна только вода и часть днища парохода. Рассказ Александра Стефана о гибели парохода «Дафны» я подкрепил фактами и цифрами, взятыми из английской морской периодики того времени и книги К. Барнаби «Некоторые кораблекрушения и их причины». Вот что произошло на берегах Клайда в 1883 году. «Дафны» – небольшой железный пароход вместимостью около 460 регистровых тонн, строился верфью по заказу фирмы Glasgow и Londonderry Steam Packet Company для перевозки скота. Во вторник, 3 июля, к началу большой воды, состоялась традиционная церемония крещения судна. Выбили подпоры, и судно сошло со стапеля в воды Клайда. Спуск был произведен должным образом. Пароход ровно вошел в воду, и якоря не дали ему разогнаться. Этот спуск можно было бы даже назвать красивым. Дафны уже свободно плавал на воде, когда собравшуюся толпу зрителей охватило сначала удивление, а потом ужас. Пароход накренился на 10 градусов на левый борт, потом слегка выпрямился и еще больше накренился почти до 45 градусов. Вода хлынула на палубу. Примерно минуты через две судно опрокинулось вверх килем. К несчастью, в этот момент на его палубе находилось 195 рабочих верфи. К месту, где плавал перевернувшийся Дафны, устремились с берега лодки и плоты, но они смогли спасти только тех, кто удержался на поверхности воды. В живых остался 71 человек. В те годы на этой верфи практиковался такой обычай. Всем, кто строил судно, разрешалось присутствовать на его борту при спуске корабля со стапеля. Поэтому на Дафны поднялись котельщики, клепальщики, слесари, такелажники, маляры, плотники и другие рабочие. Необычайность происшествия и большое число жертв этой катастрофы потрясли не только Шотландию, но и всю Англию. Государственный секретарь сэр Уильям Вернон Херкарт назначил официальное расследование. Он обратился к одному из выдающихся кораблестроителей Англии, сэру Эдварду Риду, с просьбой, чтобы тот высказал свое мнение о причине несчастья. Пароход через три недели подняли, и 28 июля в доке провели испытание на устойчивость. Рид выяснил, что во время спуска на воду Дафны имел метацентрическую высоту всего 10,16 см, 4 дюйма. Расчеты показали, что плечо восстанавливающегося момента было равно всего 1,16 дюйма при крене в 10 градусов и лишь 2 дюйма при 20 градусах. Он стал отрицательным при крене менее 50 градусов. Судно с такой устойчивостью нельзя было спускать, тем более с людьми и множеством тяжелых незакрепленных предметов в корпусе и на верхней палубе. Проектировщики не сочли нужным вычислить кривую устойчивости для судна при спуске со стапеля. Это объяснялось тем, что «Дафны» строился по очень детальной спецификации, подготовленной самим главным инженером верфи. А тот заявил, что судно будет иметь очень большой запас устойчивости, достаточный для перевозки скота без принятия в трюм балласта. Главный инженер признал факт, что он не рассчитывал устойчивость парохода, а лишь установил его главные размеры, исходя из опыта строительства верфью подобных судов. А дальше произошло вот что. Главный инженер запроектировал на Дафны судовые устройства по аналогии с пароходом Брайер, записав в спецификации «подобно как на Брайере». Строители поняли эту фразу буквально, не догадавшись, что он имеет в виду не размер, а тип. Брайер был значительно больше Дафны. И излишний вес таких устройств, как якорное, швартовное и рулевое, привел к уменьшению устойчивости судна. Отметим еще один любопытный факт. Во время следствия по делу Дафны известный английский кораблестроитель Джон Байлз выступал в качестве свидетеля. Он рассказал о том, что произошло незадолго перед этим во время спуска парохода «Хамония» соседней фирмой J&G Thompson. Когда это судно было спущено, оно накренилось на правый борт, потом почти вернулось в первоначальное положение и после третьего размаха качки накренилось на угол от 40 до 50 градусов. В этом состоянии пароход отбуксировали в док-бассейн завода, где он сел на грунт. Когда воду откачали, пароход снова вывели на воду и поставили на ровный киль, устранив крен. Испытание его устойчивости показало, что он был спущен примерно с 8 дюймами положительной устойчивости. Этого было вполне достаточно при предыдущих спусках подобных судов. Тогда вычислили полную кривую устойчивость этого парохода для спуска и получили удивительную вещь. Оказалось, что устойчивость была максимальной при 33 градусах, исчезла примерно при 53 градусах. Джон Байлз, видимо защищая своего коллегу, тогда признался, что всегда считал, что если есть устойчивость, скажем, при 90 градусах, то при возрастающих до этой величины углах устойчивость будет положительной. Теперь причина катастрофы с Дафной стала понятна. Из-за очень малой начальной устойчивости под действием ветра и течения реки, даже при небольшом крене судна, незакрепленные тяжелые предметы на палубе сдвинулись с места и создали такой кренящий момент, что край главной палубы судна ушел под воду. На Дафне большие квадратные отверстия в палубе оставались открытыми для установки котлов. Этого оказалось достаточно. Катастрофа Дафны насторожила кораблестроителей Шотландии. Они стали намного внимательнее рассматривать необходимую устойчивость при спуске судов на воду, а в отдельных случаях при спуске со стапеля суда обеспечивают временным балластом. А на верфи Стефана с тех пор особое внимание обращают на заделку всех отверстий в нижней части бортов, на надежное крепление, на готовом к спуску судне всех тяжелых предметов, судовых устройств. При спуске разрешают подниматься на судно только тем, кто выполняет там работу при отдаче удерживающих якорей и крепит концы. Принчипессы Иоланта и другие. В 1905 году миллионер-сенатор Пьяджо из Генуи заказал судоверфи Сачиетто, Эзерчиция, Бачини два пассажирских парохода для перевозки иммигрантов из Италии в Южную Америку. В начале этого века эмиграция из деревень и городов Италии безземельных крестьян и безработных непрерывно увеличивалась, и дело сулило немалую прибыль. Новые пароходы должны были войти в состав пассажирского флота итальянской судоходной фирмы «Навигационе Дженерале Итальяно», созданной в 1781 году. Каждое из судов должно было иметь вместимость свыше 12 тысяч регистровых тонн, длину 149 метров, ширину 17, при глубине трюма 11,2 метра. В качестве главного двигателя решено было установить по две паровых вертикальных машины тройного расширения мощностью около 10 тысяч лошадиных сил, обеспечивающие скорость 18,5 узла. Каждый пароход рассчитывался на перевозку 180 пассажиров первого класса, 200 второго класса и 1100 палубных пассажиров. Экипаж каждого судна 240 человек. При крейсерской скорости 17 узлов пароходы должны были ходить из Генуи в Буэнос-Айрес за 15 дней. В середине сентября 1907 года первый из пароходов, который решили назвать «Принчипесса Иоланта», был почти полностью закончен постройкой и стоял на стапеле судоверфи на реке Тригоза между Генуей и Специей. На нем уже установили паровые котлы и машины, поставили дымовые трубы и мачты, настелили палубу. Традиционные крестины корабля и его спуск со стапеля назначили на 22 сентября. Поскольку итальянская пресса очень широко рекламировала новый пароход как лучший лайнер страны с совершенными механизмами и роскошными салонами, интерес к новому кораблю был огромен. В день спуска на верфь прибыло множество гостей, званых и незваных. Для судостроительной верфи это был большой праздник. В головной части стапеля, украшенной национальными флагами, лентами и гирляндами живых цветов, на специально сооруженной платформе собрались руководство верфи и самые почетные гости – сенаторы, епископы, банкиры и другие из числа сильных мира сего. Время близилось к полудню. Церемония крестин была назначена на 12 часов дня. Наконец, когда закончились все торжественные речи, и крестная произнеся «Я нарекаю тебя принчипессой Иолантой и желаю тебе счастливого плавания», разбила ловким ударом о форштевень бутылку игристого асти, корабль медленно двинулся к воде. Принчипесса Иоланта разрезала своей кормой гладь реки и навсегда покинула стапель. Оркестр заиграл национальный гимн. Над верфью пронеслось многогласное «Вива», прерываемое пароходными гудками, сиренами и звоном колоколов. Зрелище было поистине великолепным. Красавец-пароход, сияющий белизной двухъярусной спардечной надстройки, украшенный разноцветными флагами на фоне темных гористых берегов реки Тригоза. Кончился разбег судна со стапеля, остановленный мертвой хваткой двух адмиралтейских якорей, и корма, ушедшая была в воду по фальшборт Юта, медленно поднялась, судно стало на ровный киль. Но не прошло и нескольких секунд, как принчипесса Иоланта начала крениться на левый борт. Неприятное чувство тревоги охватило собравшихся на берегу. Ликующие крики замерли, оркестр смолк, и наступила тишина, нарушаемая теперь лишь жужжанием цикад и пением птиц. Да, люди не хотели верить своим глазам. Пароход кренился все больше и больше. Через минуты полторы-две крен достиг 40 градусов, после чего судно стало валиться намного быстрее. Теперь уже вода подошла к ряду нижних иллюминаторов, к грузовым и угольным портам главной палубы. Некоторые из этих отверстий почему-то остались открытыми. Вода хлынула внутрь парохода десятком каскадов. Еще через минуту Принчипесса Иоланта легла своими огромными трубами на воду. Сотни флагов расцвечивания, натянутых между мачтами парохода, уже не трепетали на ветру. Они полоскались в воде. В таком положении лайнер стал погружаться. Глубина реки не позволила ему сделать поворот оверкиль, и он лег на грунт боком. На поверхности реки виднелась лишь часть его борта, выступавшая на 1,5 метра над водой. Впечатление от увиденного оказалось настолько сильным, что публика, толпившаяся у стапеля, бросилась прочь. Большинству все это казалось кошмаром, каким-то страшным сном, наваждением. Кораблестроители застыли на месте, многие рабочие верфи, что строили пароход, рыдали от досады. В чем же крылась причина катастрофы? Выяснилось, что причиной катастрофы явилась всего-навсего ошибка в расчете остойчивости лайнера. Принчипессу и Аланту быстро подняли, и владельцы, получив страховое возмещение, продали ее корпус на металлолом. Верфь Сачиетто Эзерчисье-Бачини была закрыта почти полгода. Правительство Италии запретило продолжать постройку на ней однотипного парохода Принчипесса Мафальда. Тригорским корабелам пришлось пересматривать весь проект сенатора Пьяджо. Поняв свою ошибку, они заново пересчитали для второго судна остойчивость, в результате чего увеличили балласт и снизили высоту спардечной настройки судна всего на 60 сантиметров. И тем не менее, Принчипесса Мафальда получилась валкой. В течение 19 лет эксплуатации на линии Генуя-Южная Америка моряки называли ее не иначе, как «пьяная балерина». Этот лайнер также оказался несчастливым. 25 октября 1927 года, когда он находился в точке координат 17 градусов 0,1 южной широты и на 37 градусов 47 западной долготы, на нем переломился левый грибной вал, и в котельное отделение попала вода. После взрыва котлов он затонул, унеся на дно 314 человек. Конечно, рейс судна со стапеля на дно в истории судостроения явление весьма редкое. И почему-то, чаще всего, подобные казусы происходили и происходят на итальянских верфях. Повторение трагедии Принчипессы и Иоланты случилось в Неаполе в самом начале 1952 года. Теплоход Пио Реджи Гамбини, сойдя со стапеля, через минуту сделал поворот оверкиль. На счастье, рабочие, находившиеся на его борту, успели, кроме одного, прыгнуть в воду и спастись вплавь. Чашка кофе. 29 января 1895 года. В 3 часа дня лайнер «Эльба», принадлежащий судоходному обществу «Северогерманский Ллойд», отошел от пассажирского пирса Бременхафена и взял курс на Нью-Йорк, согласно расписанию. На борту судна, помимо срочного груза и почты, находились 354 человека, 50 пассажиров первого и второго классов, 149 пассажиров палубного класса, 155 членов экипажа и 2 лоцмана, немецкий для проводки по визеру и английский, который должен был ввести Эльбу в доки Саутгемптона. Там лайнер должен был принять на борт остальных пассажиров и почту на Америку. На линиях Северной Атлантики Эльба, как и ее сестры и братья Вера, Фульда, Эмс и Эйдер, считалась весьма популярным у пассажиров лайнером. Она была вместительна – 4510 регистровых тонн, комфортабельна и быстроходна. Ее построили в 1881 году в Англии на верфи Джон Элдер и компания. Эльба имела мощную паровую машину, которая позволяла развивать ход до 17,5 узла. Длина парохода составляла 127,5 метра, ширина 13,6 метра и высота борта 10,6 метра. В этом рейсе через Атлантику, который по счету был 168-м, лайнером командовал один из опытнейших судоводителей северогерманского Ллойда, 45-летний капитан Курт Госсель. Вечером 29 января Эльба благополучно обошла плавучий маяк Баркумриф, спустя 5 часов миновала плавучий маяк Хаак, потом, обогнув мыс Хук-Ван-Холланд, она взяла курс на Ла-Манш. Зима 1895-96 года в Северной Европе выдалась необычной. Частые штормы, снежные бури и сильные морозы. Ночь застала Эльбу в Северном море. Дул ледяной северо-восточный ветер, температура воздуха упала до минус 7 по Цельсию. На бортах и палубах лайнера, везде, куда попадали брызги волн, образовывалась ледяная корка. Ночь была темной, но ясной. Эльба шла 16-узловым ходом, время от времени подавая белые ракеты. Лайнер предупреждал многочисленные рыбацкие суда о своем присутствии в их районе лова. В 4 часа утра на вахту заступил третий штурман Штольберг. На ходовом мостике лайнера находились также старший помощник капитана и два вперед смотрящих. В 5 часов 30 минут вперед смотрящий заметил по левому борту чуть впереди траверза топовый и зеленый бортовой огни встречного парохода. Расстояние до него составляло не более 2 миль. Встречный пароход находился слева по носу Эльбы и должен был, согласно правилам плавания, уступить ей дорогу. Третий штурман лайнера быстро определил, что пеленг на это судно не меняется. Было ясно, курсы обоих судов пересекаются. Суда продолжали сближаться, расстояние между ними сократилось уже в 2 раза, но встречный пароход продолжал следовать прежним курсам. У немцев создалось впечатление, что незнакомец упорно не хочет уступать дорогу, что-то выжидая и, видимо, рассчитывая, что это должен сделать, вопреки правилам, лайнер. И хотя расстояние между сближавшимися судами уже сократилось до 0,5 мили, пеленг на зеленый огонь встречного парохода по-прежнему не менялся. Третий штурман продолжал терпеливо ждать. Он не мог себе даже представить, что из незнакомого судна могли не заметить 130-метровую махину лайнера с множеством светящихся иллюминаторов и с ярко горевшими ходовыми огнями. «Неужели этот нахал надеется, что мы изменим курс и уступим ему дорогу?» – думал про себя Штольберг, вспоминая формулировку статьи международных правил плавания. Напряжение нарастало. Старший помощник капитана приказал матросу дать в воздух белую ракету. Но, к изумлению немцев, незнакомец продолжал следовать прежним курсам. Нужны были железные нервы, чтобы вести лайнер тем же курсом. На мостике Эльбы уже начали прикидывать, куда отвернуть, чтобы пропустить нахального незнакомца. В это время с правого борта Эльбы появилось несколько белых огней рыбацких судов, и немцы поняли, что если им изменить курс вправо, то значит по меньшей мере лишить рыбаков сетей. Встречному пароходу нужно было чуть взять вправо, чтобы пройти у Эльбы по корме, но он этого не сделал, даже тогда, когда лайнер дал предупредительный гудок. Незнакомец неотвратимо надвигался на Эльбу из темноты. Уже без труда можно было различить, что это был обычный угольщик, тонн на 500, не более, с узкой длинной трубой, с 2 мачтами, с небольшой надстройкой и 2 трюмами, затянутыми брезентом. Старший штурман Эльбы сорвал с переборки рупор, выскочил на левое крыло мостика и крикнул: «Чего вы, собственно говоря, добиваетесь? Вы там!» На верхнем открытом ходовом мостике незнакомого парохода метнулась в сторону от рулевого колеса фигура человека в тулупе. Он замахал руками, перегнулся через поручни и стал кричать вниз на палубу что-то по-английски. На палубу угольщика выскочил откуда-то другой человек и закричал, тоже по-английски: «Право на борт!» Было видно, что рулевой в тулупе лихорадочно завертел штурвал. Старший штурман Эльбы бросился к тумбе машинного телеграфа, рванул его ручки на стоп и потом на полный назад. Неизвестное судно уже начало валиться вправо, но, имея значительный ход, ударило форштевнем в левый борт Эльбы, почти под прямым углом. Удар пришелся чуть позади машинного отделения. Прямой форштевень угольщика вошел на 3 метра в корпус Эльбы, и поскольку в момент столкновения лайнер имел большой ход, нос ударившего парохода, сила инерции хода лайнера резко рванула влево. При этом угольщик, выходя из пробоины, выломал несколько шпангоутов и сорвал обшивку. Затем ударился своим правым бортом в проносившийся мимо борт Эльбы и остался недвижимым, раскачиваемый с борта на борт свежим нордостом. Эльба пронеслась по инерции несколько сот метров и тоже остановилась. В ее борту зияла пробоина высотой 5 и шириной 7 метров. На 2,5 метра она была ниже ватерлинии. Форштевень угольщика повредил поперечную переборку между машинным отделением и кормовым трюмом. Водой заполнялись одновременно 2 отсека. Лайнер начал быстро крениться на левый борт. Капитан Эльбы, Курт Госсель, был разбужен у себя в каюте звуком удара столкнувшихся судов. Почти не одеваясь, он выскочил из каюты, прибежал на мостик и взял командование лайнером в свои руки. Третьему штурману он приказал осмотреть полученные повреждения и доложить обстановку. Старший помощник получил приказание разбудить пассажиров, подать визуальный сигнал бедствия и приготовить все шлюпки к спуску на воду. Узнав о величине и характере пробоины, капитан Госсель передал команду в машинное отделение: «Средний ход вперед!» При этом он положил руль лайнера на левый борт. Этим маневром он пытался уменьшить давление воды на пробитый борт и снизить поступление воды внутрь корпуса. Это была последняя команда, которую выполнила машинная команда Эльбы. Через 5 минут после этого все машинисты, кочегары и механики вынуждены были покинуть свои посты. Вода залила динамо-машины. Произошло короткое замыкание электросети, Эльба погрузилась в темноту. После этого капитан Госсель отдал свою последнюю в жизни команду – спустить на воду шлюпки. Стюарды бегали по проходам и коридорам лайнера, стучали в двери кают, будили и поднимали на ноги спавших пассажиров. Им некогда каждому объяснять, что судно тонет и что нужно как можно быстрее выходить на верхнюю палубу. Со сна пассажиры не сразу могли осознать грозившую им опасность. Одни начинали церемонно одеваться, складывая свои чемоданы, другие, выскочив в чем попало на мороз, снова бежали вниз одеться. Спустить на воду шлюпки оказалось почти невозможным делом. Талии обледенели на морозе, и их оставалось только рубить топором. Лишь три из имевшихся на борту Эльбы 10 шлюпок сумели спустить на воду. Сильной волной была разбита о борт парохода первая шлюпка. Все пассажиры, которые находились в ней, упали в ледяную воду и погибли. Вторая шлюпка перевернулась килем вверх, едва коснувшись воды. Все ее пассажиры также погибли. Первые 15 минут после столкновения на Эльбе поддерживался относительный порядок. Но когда пассажиры поняли, что шлюпки спустить не успеют, началась паника. Драма длилась всего 25 минут. Спущенная на воду третья шлюпка едва успела пройти на веслах 100 метров, как Эльба опрокинулась на левый борт и кормой пошла ко дну. Спасшиеся на этой шлюпке отчетливо видели на уходившем под воду мостике фигуру капитана Госселя с факелом в руке. Капитан погиб со своим кораблем. Свинцовые волны Северного моря скрыли от людских глаз страшные сцены отчаяния и ужаса, которые разыгрывались в чреве парохода. В темноте ночи ледяной Нордост гнал к берегам Европы обледенелые трупы людей, обломки кораблекрушения и одну шлюпку, в которой были люди. Полуодетым, оцепеневшим от мороза, непрестанно заливаемым волнами, людям некому было помочь. Пароход, погубивший Эльбу почти со всеми ее пассажирами, скрылся в ночи. В этой шлюпке находилось 19 человек. Анна Беккер, пассажирка из Бремена, которую вытащили из воды, когда Эльба скрылась в волнах, трое пассажиров-мужчин, старший механик Ньюсел, третий штурман Штольберг, лоцман-англичанин Гринхам и 12 немецких матросов. Все они были на грани смерти от холода и истощения сил, когда в 11 часов утра их случайно заметил Вильям Райт, капитан английского рыбацкого смака Wild Flower. Спасенные были доставлены в порт Лоустов на восточном побережье Англии. Необычный характер столкновения, потопление первоклассного немецкого лайнера и гибель 335 человек всколыхнули всю Северную Европу. Рассказы очевидцев катастрофы казались страшной фантазией. В Бременсхафене морское ведомство торгового флота Германии начало расследование. Непосредственные очевидцы начала и конца катастрофы, третий штурман Эльбы, матрос Зиберт, который нес вахту вперед смотрящим, английский лоцман Гринхам и другие члены экипажа погибшего лайнера под присягой дали свои показания. Ждать пришлось недолго. Вскоре выяснилось, что Эльбу протаранил английский грузовой пароход «Крати» водоизмещением всего 475 тонн. По требованию германских властей британское адмиралтейство также вынуждено было начать расследование катастрофы. Не прошло и недели, как на свет выплыли такие факты, что репутация моряков английского торгового флота оказалась сильно подмоченной. Вот коротко то, к чему сводились показания, взятые под присягой у команды «Крати». В 23 часа 23 января 1895 года этот пароход под командованием капитана Гордона с командой 12 человек и с грузом угля вышел из Роттердама в Абердин. Судно шло со скоростью 9 узлов, которая для его паровой машины мощностью 73 лошадиной силы была почти предельной. После 4 часов утра на вахту Крати заступил штурман Крэг. Пробыв на мостике полтора часа, он вместе с вперед смотрящим спустился сварить кофе. На мостике остался один рулевой. Он поднял от холода воротник тулупа и правил по компасу, мечтая о чашке горячего кофе. Из оцепенения рулевого Крати вывел крик старпома Эльбы. Матрос оторвал от компаса глаза и увидел перед собой длинный, освещенный множеством иллюминаторов, борт двухтрубного лайнера с четырьмя мачтами. Это оказалось для него настолько неожиданным, что он бросил штурвал и стал звать на помощь штурмана. Последний, выскочив на палубу и тоже толком не понимая, что происходит, отдал рулевому команду право на борт. Едва Крати послушался руля, как суда столкнулись. Удар был настолько сильным, что на мостике угольщика никто не смог устоять на ногах. Рулевого с такой силой бросил на штурвальное колесо, что оно сломалось, и он с рукоятью в руке бросился по трапу вниз на палубу. Один матрос, спавший в каюте на баке, получил сильное ранение. В результате удара форпик угольщика начал пропускать воду. После осмотра повреждений стало очевидным, что пробоина в носу не опасна. Капитан Гордон заявил на суде, что в тот момент он был убежден, что судно, с которым он столкнулся, благополучно продолжает свой рейс. Он даже не пытался выяснить, нужна ли ему помощь. Он изменил курс на Маас-Лунс для постановки судна в сухой док для ремонта. Несмотря на такие вопиющие факты, выявившиеся при разборе катастрофы, британское адмиралтейство пыталось возложить часть вины на Эльбу. Англичане заявили, что вахтенный штурман виновен в том, что ничего не предпринял в виде неизбежной столкновения судов. Долго шел спор по выяснению доли вины погибшего лайнера. И до сих пор неизвестно, как этот вопрос был окончательно решен. Ясным и неопровержимым остается факт, причиной столкновения явилось безответственное поведение штурмана Крати Крэга. Он и капитан Гордон предстали перед судом. Они были лишены судоводительских дипломов и получили сроки тюремного заключения. Пренебрежение к исполнению своих служебных обязанностей и к долгу оказать гибнущим на море людям помощь со стороны этих двух офицеров долгое время вредило репутации английских моряков. Долгие годы моряки северных портов Европы вспоминали чашку кофе, стоившую 335 человеческих жизней и прекрасного корабля.